Глава 80. Макс. Я страшно ошибся. Поначалу, ошеломленный, рвущийся сквозь меня мощью, я не замечал. Тело мое разворачивалось вовне. Я был везде и нигде. Пламя гудело, вздымалось вокруг нас. От жара трескалась земля под ногами. От этой мощи Нура, ахнув, отскочила назад. Ее магию подкосило, как надрезанную ржавым клинком веревочку. Я пытался обуздать эту силу, но она оказалась слишком велика. Такого я не предвидел. Еще один выброс отшвырнул Нуру на скальную стену. Она упала на колени, мешком осела на земь и замерла. Ужас. Одна мысль врезалась мне в сознание. Я не хотел ее убивать. Не знаю, хотел или нет. Я почти не думал о победе. Так или иначе, я победил. Она прекратила бой. Я чувствовал рвущуюся сквозь меня дикую мощь, да. Я чувствовал огонь, магию, силу. Но чувствовал и иное. Затаившееся присутствие, выжидающее мгновение, чтобы вторгнуться в меня. А я отворил ему дверь. Воздух разом дрогнул, покачнулся, словно мир вывернулся наизнанку. Мне было плохо. Неправильно. Я попытался сомкнуть веки, отгородиться от этой прокисшей магии, но она лилась слишком горячо и слишком быстро. Что-то вне меня и сильнее меня толкало ее вперед. Если бы магия была водой, я сказал бы, что чудовище, всплыв из мутной глубины, ухватило меня за щиколотку и тянуло вниз. Только что я готов был торжествовать победу, и вот уже тону. «Вот ты где!» — шепнул голос в тот миг, когда мир ушел у меня из рук.